Часть вторая. Как менялся ветер. Подросток. «Ты считаешь это нормально?» — спросила мама. Я видела, как ей больно, неприятно, тяжело, противно, и это явно не все слова, которые могли бы описать ее состояние. Кому понравится видеть собственного ребенка в таком состоянии? Мое пропитанное водкой тонкое тельце еле держалось на пороге. Совершенно непонятно, как я умудрялась стоять в принципе. Ответить так и не удалось. Алкоголь предательски выключил все мои мышцы, язык в том числе. А челюсть никак не хотела размыкаться. Точнее, я могла открыть рот, но издавать звуки и составлять слова во фразы оказалось запредельным заданием для мозга. Оставалось только мычать и жалобно на нее смотреть. Мне было 14. Первая любовь еще не случилась, но уже в этом году я испытала всю прелесть подросткового бунтарства. Хотелось чувствовать себя взрослой. Так было и в отношениях с парнями впоследствии. Всегда пыталась уехать из дома, переехав к своему очередному возлюбленному или сняв квартиру, не имело значения. Пыталась что-то доказать, видимо. Вполне возможно, чего-то избегала. Теперь-то я уже знаю, от чего я так неистово пряталась, но это уже другая история. Когда компания старше по возрасту, хочешь не хочешь, а узнаешь больше и быстрее. Хоть физически я была невинна, к алкоголю меня все-таки склонили. Да и я особо не сопротивлялась. Раз взрослые пьют, то и мне можно, я уже взрослая. Новая компания, гитара, красивые ребята, стильные девочки, дешевое пиво, охота, крепкая, как сейчас помню. Фу. В один из дней после школы отменилась репетиция на танцах, и я понеслась в новые дворы. Местные так называли дома, которые строились для приезжих военных семей. Ну, конечно, все здесь. Счастье, праздник. Играют, поют, курят, выпивают, ждут. Я пришла. Можно гулять. Один из друзей предложил сходить к нему домой. Родители уехали на дачу, я гуляю, пел когда-то Кирилл Толмацкий, он же Децл. Ну, мы и пошли очень бодрым шагом. Целая хата в нашем распоряжении. Ничего себе. Сразу музыку на всю, с девчонок пляски, с мальчиков серьезные оценивающие лица. А у меня спирт есть в 3-литровой банке в шкафу. Бабка в комнате у себя хранит. Гордо сказал хозяин квартиры, точнее, его родительской квартиры. «Чувак, тащи! Ща водой разведем!» Сказал самый раздолбай нашей тусовки. В каждой компании есть своя звезда, которая больше всех знает или которой больше всего надо. Вот он и выделился. Меня напрягло происходящее, но, как это бывает с подростками, отказываться от эксперимента вообще не круто. Банку принесли. Отлили в кастрюлю нужное количество, чтобы не палиться. Добавили из чайника воды, размешали и разлили по рюмкам. Как взрослые. Не знаю, сколько было добавлено воды, но меня унесло мгновенно. После школы, на голодный желудок, еще и рюмки. Не рюмочные какие-то, больше стаканы напоминали. Пацаны занюхивали рукав. А девочкам была выделена закуска в виде сушеных яблок, недавно порезанных и разложенных на тряпочке на батарее рядом с высохшей свеклой и морковкой. «А с хрена ли у тебя жрать нечего?» — поинтересовался наш звездный друг. «Так бабка придет через 2 часа и все приготовит. Предки-то без нее уехали. Так что давай наливай еще, надо успеть до ее прихода». «Пфу, да не вопрос. Все было выполнено тут же. Вторая рюмка». Мой организм немного обалдел. Я вообще таких крепких напитков никогда прежде не употребляла. В этот раз обожгло сильнее. Даже затошнило. Но не только меня, поэтому я подумала, что так должно быть. Стало свободно, легко и хотелось сильнее есть. Но пацаны не сдавались и наливали еще. Нет, мы не выпили всю 3-литровую банку, потому что это спирт. Но бабушка зачинщика явно увидит разницу в банке до и после. Я напилась так, что наутро не могла понять, где я нахожусь. Мама пришла в комнату и сказала. «Папа сейчас в зале за стенкой. Как встанешь, извинись». «За что?» Я была в таком шоке. «Я? Прощение? У папы? В жизни ничего такого не делала, за что должна была просить у него прощения. Все всегда было ровно и спокойно до моих светлых 14 лет. Ты помнишь, как пришла домой? В каком виде пришла, что ему сказала? Мам, я не помню, как добралась. А ты говоришь, что я еще и разговаривала. Мне уже было стыдно за то, чего я не помнила. Она пояснила мою претензию отцу, которая лилась из моего рта вместе с блевотой впоследствии в ту ночь. Я, естественно, извинилась. Но этот позор, как я считала на следующий день, одним разом не закончился. Это был период загула с друзьями, тусовками и морем алкоголя. Однако продолжался он недолго. Хотя если мы потом гуляли, то гуляли до победного с абсолютной потерей памяти. Стопов я не знала. Если пить, то капитально. Очень неприятно и непросто это вспоминать. Тогда-то было весело, эпично, театрально. Только вот для чего? А точнее, от чего? Не хочу туда возвращаться, вспоминать весь стыд. Современные подростки намного умнее и взрослее меня той. Да и мозги, собственно, ко мне относительно недавно пришли. Я отставала от своих сверстников. Была наивная, верила всему и вся, отчего и страдала, потому что меня обводили вокруг пальца в два счета. А вот алкоголь, родненький, не предаст, все поймет, утешит. А потом еще кто утешит, даже если видишь ты его в первый раз. А сколько ребят знакомых погибло? Глупо, нелепо, просто потому что были пьяные. Молодые пацаны, девчонки. Я уже не говорю о взрослых людях со стажем, подумать страшно. Те, кто говорит, я бы ничего не изменил в своей жизни, если бы вернулся назад, просто счастливые люди. Я бы поменяла половину. Как минимум.